Глава 9. Вопрос. Можно ли избежать возбуждения похоти плоти даже во время сна? Герман. Мы отчасти испытали, что бодрствующие по благодати Божией могут приобрести постоянную чистоту тела. Не отвергаем и того, что у бодрствующих при рассудительности и строгости воздержания может не случаться возбуждение похоти плоти. А мы желаем знать, может ли она не беспокоить нас и во время сна. Мы не думаем, чтобы это было возможно, по двум причинам, которые, хотя без стыда не можем высказать, однако поскольку этого требует необходимость самого лечения, просим милостиво выслушать, если что, может быть, и не совсем стыдливо будет открыто. Первая причина та, что из-за ослабления строгости ума, покоем сна, он никак не может наблюдать за возбуждением похоти. Вторая та, что скопление урины, когда во время сна непрестанным прибытием влаги переполняется вместимость пузыря, возбуждает увядшие члены, что, однако, по тому же закону случается и у детей или скопцов. Оттого бывает, что если сладострастное услаждение не уязвит дух согласием, то нечистота членов смирит его стыдом. Глава 10. Ответ. Возбуждающаяся во сне похоть плоти не вредит целомудрию. Херемон. Видно, что вы еще не узнали добродетели истинного целомудрия, когда верите, что ее имеют только бодрствующие при помощи воздержания, и потому думаете, что спящие из-за ослабления строгости духа не могут сохранять чистоту. Целомудрие сохраняется не строгостью, воздержанием, как вы думаете, а любовью к нему и удовольствием от собственной чистоты. То называется не целомудрием, а воздержанием, когда еще остается противное ему услаждение. Итак, видите, что тем, которые по благодати Божией приобрели искреннее расположение к целомудрию, прекращение строгости, бдительности во время сна не вредит. Между тем, она одна, строгость, ненадежна и для бодрствующих, которые не избавляются от возбуждения похоти. Ибо что с трудом подавляется, то дает сражающемуся только временное перемирие, а не постоянный покой после труда. А что побеждено крепкой силою, уложено без всякого подозрения и беспокойства, то победителю доставляет постоянную твердость мира. Поэтому, пока чувствуем беспокоящую похоть плоти, должны знать, что мы еще не достигли совершенства целомудрия, но, находясь еще в слабом состоянии воздержания, подвергаемся борьбе, исход в которой всегда бывает сомнителен. А что будто возбуждение похоти плоти неизбежно, как вы предположили, то следует знать, что у них недостает ни плотского жара и возбуждения похоти, а только способности изливать детородное семя. Отсюда ясно, что и они, если хотят достигнуть того целомудрия, к которому мы стремимся, не должны оставлять смирение, сокрушение сердца и строгости воздержания, хотя надо думать, что они с меньшим трудом и усилием могут достигнуть целомудрия. Глава 11. Большое различие между целомудрием и воздержанием. Совершенство целомудрия от многотрудных начал воздержания отличается постоянным спокойствием. Ибо совершенство истинного целомудрия составляет то, что оно не только подавляет возбуждение плотской похоти, но и со всем ужасом отвращается, постоянно сохраняет ненарушимую свою чистоту и не может быть ничем иным, как святостью. А это будет тогда, когда плоть, уже перестав воинствовать против духа, будет согласовываться с его желаниями и добродетелью, они начнут соединяться между собою твердым миром, и по изречению псалмопевца, как братья будут жить заодно, Псалом 132, достигнув обещанного Господом блаженства, о котором говорится: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». от Матфея 18:19. Итак, кто перейдет степень умственного Иакова, то есть запинателя, тот от борьбы воздержания и от запинания пороков, после ослабления силы чресл, при постоянном управлении сердцем, взойдет к заслуге Израиля. Иаков, значит, запинатель, потому что он задерживал Исава при рождении и потом при получении благословения от отца Исаака и означает борьбу со страстями и пороками. А Израиль, значит, зрящий Бога и означает высшую духовную жизнь, созерцание Бога. Такой порядок и блаженный Давид по пророчеству Святаго Духа так разделил, говоря сначала «Ведом в Иудее Бог», то есть в душе, которая еще задерживается в исповедании грехов, ибо Иудея значит исповедание. А в Израиле, то есть в том, кто видит Бога, или, как некоторые толкуют, праведник Божий, не только ведом, но и велико имя Его. Потом, призывая нас к Высшему и желая показать и само место, в котором Господь утешается, говорит «И сделалось в мире место Его» Псалом 75, то есть не в смятении, сражении и борьбе с пороками, а в мире целомудрия и в постоянном спокойствии сердца. Итак, если кто удостоится завладеть этим местом мира после подавления плотских страстей, то, восходя с этой ступени и постепенно становясь духовным Сионом, то есть зрящим Бога, будет также и обителью Его. Ибо Господь пребывает не в подвиге воздержания, а в постоянном наблюдении добродетелей, где уже не притупляет, не подавляет, где навсегда сокрушил силу луков, из которых против нас некогда бросались огненные стрелы похоти. Итак, видите, что как место Господне не в подвиге воздержания, но в мире целомудрия, так и обитание Его в наблюдении и созерцании добродетелей. Потому справедливо врата Сиона предпочитаются всем селениям Иакова, ибо любит Господь врата Сиона более всех селений Иакова. Псалом 86. Вы рассуждаете, будто возбуждение похоти плоти бывает неизбежно, что урина, постоянным прибытием переполнив пузырь, раздражает покойные члены, хотя истинным последователям чистоты нисколько не препятствует это раздражение, которое иногда во время сна производит только это жизненное отправление. Но необходимо знать, что если и бывают члены возбуждены, однако по силе целомудрия возвращаются к своему покою, так что не только без всякого истечения, но и без малейшего воспоминания о похоти улегаются. И потому, чтобы с законом души согласовался и закон телесный, и в питье воды следует избегать излишества, так чтобы ежедневное скопление влаги, притекая к высохшим членам, не только очень редко производило то возбуждение тела, которое вы считаете неизбежным, но и делала этот огонь, если можно так сказать, тихим, теплым, холодным, без всякого жжения, наподобие дивного видения Моисея, исход 3-2, так чтобы купина нашей плоти, объятая безвредным огнем, не сжигалась, или наподобие тех трех отроков, для коих пламя халдейской печи духом росным охлаждалось, так что огонь не коснулся ни волос их, ни одежды. Так что мы уже и в этом теле начинаем некоторым образом приобретать то, что через пророка обещается святым. «Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя» Исаия, глава 43, стих 2.